Глава 28. Кирилл быстро довез нас до дома, помог занести вещи до двери. «Извините, к себе не приглашаю», — замялась я у входа в квартиру. «Конечно, я все понимаю», — улыбнулся Лисовский. «Занимайтесь детьми, Антонина. Всего доброго». Он отдал мне пакет с вещами, махнул рукой и пошел вниз. Закрыв дверь, быстро уложила детей, потом заварила себе чаю и задумалась. Наверное, это была наша первая и последняя встреча. Зачем Кириллу разведенка с четырьмя детьми? Сейчас он понял, что это постоянная морока. Пока дети маленькие, родители себе не принадлежат. Растить потомство — нелегкий труд. А чужих ребятишек мало какой мужчина согласится принять. Еще и четверых. Олегу и свои не нужны стали. Если бы я не заставила его забрать детей, бывший о них бы и не вспомнил. На ум пришли слова Кати. Она ведь думала, у Олега два магазина? Или сколько там? Может, и больше. Ждала, что будет в роскоши купаться. А получила многодетного папашу с небольшим доходом. Прогадала наша разлучница. Мысли вернулись к Кириллу. Интересно, он еще позвонит? Дождался же меня возле дома Олега. И я сразу сказала, сколько у меня детей. Для него это сюрпризом не стало. Хотя, может, это просто обычная вежливость. Сегодня он помог женщине, которую пригласил на ужин, как порядочный мужчина. А завтра даже не вспомнит обо мне. Или подумает, что я нерадивая мамаша, сбагрившая детей бывшему мужу. Собрала распущенные волосы в узел, переоделась в халат и прошла мимо зеркала, отводя взгляд. Я знала, что меня ожидает в отражении. Нет, Кирилл может найти пару и получше. Незачем забивать себе голову дурацкими, несбыточными фантазиями. Зашла в детскую. Ребятишки дружно сопели, температура у Антошки спала. Я поправила одеялки, поцеловала сыновей и дочерей. Какое счастье, когда они дома. Быстрее бы решился вопрос с садиком или няней. А утром температура поднялась у старшей дочери. К сожалению, ангина заразна. Я позвонила Олегу. Какое лекарство Катя давала Антоше? Маша тоже заразилась. Он сказал мне название, и я опешила. «Это сироп от вздутия живота, Олег! Неужели даже не читал, для чего нужен препарат?» «Катя мне его дала. Чего ты пристала?» «Ну, спасибо, что стряхнин случайно не подсунула», — психанула я. «А если бы Антошка отравился? Или еще чего похуже? Ты понимаешь вообще, что произошло?» В сердцах бросила трубку. «Ну как так можно?» Нельзя быть настолько дурой, чтобы перепутать жаропонижающее с другим лекарством. Или она сделала так специально, чтобы Олег вызвал меня. Тогда это просто подло. Ждать, пока ребенку станет совсем плохо, и наблюдать за тем, как он мучится. Я набрала номер Натальи, рассказала ей о болезни детей. «Ни о чем не переживай. «Лечи своих малюток, но не забудь оформить больничный», — ответила она. «У нас ведь заказ». «Думаешь, мои сорванцы не болеют? У нас мамочек так. Сегодня на работе, завтра на больничном. Не бери в голову, разберемся с заказом». Поблагодарив Наталью, принялась за лечение. Напоила детей лекарством, отселила Колю и Лиду в гостиную, чтобы не мешали. Да и заразы поменьше хватали. Тренькнул телефон. Начальница перечислила мне премию и зарплату, не стала дожидаться понедельника. Теперь можно не волноваться, что детям не хватит на лекарства. Быстро сбегала в аптеку, а потом завела тесто на блинчики, которые так любит Маша, порадуя детей. Пока крутилась на кухне, Коля и Лидочка обосновались тут же, за столом, взяв с собой раскраски и карандаши. Проснулся Антошка. Он хоть и кашлял, но температура уже была не такая высокая. Дала сынишке лекарство, усадила в его любимый стульчик. ужил звонок, разразившись трелью. «Кто там? Дмитрий Петрович?» — встрепенулся Коля. «Сейчас глянем». Пошла я к двери, а когда открыла, не поверила своим глазам. Передо мной стоял Лисовский. «Простите, Антонина, что без предупреждения. Был здесь поблизости, дела по работе. Решил завести детям фрукты. Витамины необходимы для скорейшего выздоровления». Улыбнулся он, протянув мне два полных пакета. «А это вам». Передо мной очутился роскошный букет невероятных роз, похожих на пионы. Не знаю, как называются такие цветы, но они были необычайно красивы. «Спасибо», — растерялась я. «Пригласить его? Но сейчас совсем не время для визитов, а прогнать тоже неудобно». «Поеду, у меня дела. Просто хотел убедиться, что у вас все в порядке». Лисовский отступил от двери. «Может, вам нужна помощь? Вы не стесняйтесь, говорите». «Нет, все в порядке, спасибо», — улыбнулась я. «Передавайте от меня привет детям, и пусть поскорее поправляется ваш сын». Маша тоже заболела. Не знаю, зачем ляпнула ему. «Антонина, может, в больницу надо? Только скажите». «Сейчас выходные, участковых нет. Да я и сама справлюсь, не первый раз дети болеют». «Как хотите, но я вызову вам частного педиатра». Кирилл шагнул ближе. «Пока дождетесь приема, могут и другие заразиться». «Нет, не нужно», — запротестовала я. «Антонина, не отказывайтесь, прием оплачу сам. Возражения не принимаются, ожидайте звонка». Лисовский уже спускался по ступеням, договаривая фразу. Мне оставалось только крикнуть в пролет слова благодарности. Закрыла дверь, прислонившись к ней спиной и прижав к груди благоухающий букет. Я ему не безразлична? Иначе зачем бы Кирилл стал заботиться о детях, вызывать им врача, покупать фрукты? Впервые за долгое время почувствовала себя счастливой.